Глава 5. Пролистывая газету, Патрик Каналь попивал чай. Как всегда, притворившись больной, супруга отказалась от семейного чаепития, чем в очередной раз порадовала Патрика. Он только надкусил булку, как ему сообщили, что прибыл сын Могана и сейчас идет по коридору. Каналь выплюнул кусок булки и вскочил из-за стола, чуть не опрокинув чай на себя. При виде Адера Патрик невольно сжался. В престолонаследнике ничего не осталось от разгильдяя. Теперь он походил на своего великого отца. Тот же жесткий взгляд и сердито изогнутые губы, импозантная фигура и величавая осанка. И лишь одежда выдавала его слишком долгое пребывание в отсталой стране. Сапоги военного образца. В Тезаре давно в таких не ходят. Узкие штаны. В высшем обществе принято носить брюки со стрелками. Кожаная куртка до бедер. В это время года герцоги и члены королевских семей надевают длинные пальто из шерсти горной викуньи или кашемировых коз. «Ваше высочество, величество!» – пробормотал Каналь. «Где Галисия?» «Вот так сюрприз!» «Непонятен вопрос». «Ее нет!» ответил Каналь и, опомнившись, указал на стул. «Прошу вас!» Подойдя к карточному столику, Адер сел в кресло, обитое дорогой жаккардовой тканью. «Где она?» «В монастыре! Уже третий месяц!» Адер обессиленно откинулся на спинку кресла. «Приехали!» На пороге гостиной возникла маркиза Каналь, плоская сзади и слишком округлая спереди. «Ваше Величество, как хорошо, что вы к нам зашли. У нас на обед молодой кабанчик». «Она приняла постриг?» – спросил Адер, разглядывая носки своих сапог. «Нет, но скоро примет», – ответил Патрик, никак не решаясь сесть. «Привезите ее». «Послушниц не выпускают из монастыря». Адер оскалился. «Тогда передайте настоятельнице, что я сожгу их богадельню». Патрик потер щеку. Кожу стянуло, как на лютом морозе. «Думаю, я смогу договориться». «Она должна быть здесь не позднее 6 вечера». Каналь посмотрел на часы. Полдень. «Монастырь находится в нескольких часах езды. Я могу не успеть». «Знаете, что такое королевская опала?» Обжигающий взгляд некогда самого беспутного мужчины мгновенно просветлил Патрику ум. «В 6 она будет здесь!» Адер кивнул чете Каналей и удалился. Придерживая парня за ошейник, Адер ступал по коридорам дворца Могана. Волнение не позволяло осознать, что он не был дома 1,5 года. Мужи и дамы шарахались от зверя, не успевая ни поклониться, ни присесть перед сыном великого. «Кого я вижу?» – воскликнул идущий навстречу граф Борис. «Адер, это вы?» Глянув на парня, сошел с ковровой дорожки. «Бог мой, Адер, вы так изменились!» «Передайте отцу, что через час я буду в обеденном зале», сказал он и, притянув парня за ошейник, направился в свои покои. «Я?» ударилась в спину. Адер мог пройти по дворцу с закрытыми глазами. Поворот, еще один. Здесь переход в другое крыло, а здесь опасные ступеньки. Эта лестница ведет к апартаментам отца. Под ней находится вентиляционный канал, в котором Адер застрял, будучи мальчишкой. А эта крутая лестница взлетает на этаж наследника престола. Его водили по ступеням, держа за руку. А так хотелось сесть на перила и съехать вниз, чтобы захватило дух. Теперь длинный коридор, по которому он катался на велосипеде. В гостиной витал знакомый с детства запах мебели и нагретых каминных колонн. На полу спальни зеленый ковер. Он познал спины почти всех смазливых служанок. Под окном кушетка. Она изучила тела прекрасных дворянок. Кровать под атласным балдахином. Последние 6 лет она принимала Галисию. За вытканной шелком картиной секретный ход. Плавно снижаясь, он вел к тайной двери, выходящей в дворцовый парк. После стука в дверь в спальню заглянула горничная. «Ваше высочество, вам приготовить ванну?» «Нет, Ния, сам справлюсь», — сказал Адер и бросил на пол сумку. Парень улегся возле нее, опустил голову на потертую кожу. Поглядывая на зверя, горничная прижала руки к полной груди. «Вы не забыли, как меня зовут?» «Конечно, не забыл. Он даже назвал ее именем фигурку грудастой девушки на колонне из аспидного камня в своей гостиной». «Скажи, чтобы меня не беспокоили», — приказал Адер. С необъяснимой злостью снял куртку, принялся расстегивать рубашку, вырывая пуговицы с корнем. Изрыгая под нос ругательства, стянул сапоги. «Все. Решено. Он вернется в замок, возьмет кувалду и разобьет чертову колонну вдребезги. Зачем хранить в памяти ненужные имена?» Выйдя из ванной, посмотрел на кровать. «Поспать бы». Тряхнув головой, прошел в гардеробную. Надел шелковую сорочку, с удивлением отметив, что она тесновата в плечах. Зато брюки стали излишне свободны. Долго выбирал пиджак. Почти у всех оказались короткие рукава. Вывернул из коробок туфли. Остановился на черных, строгого фасона. Потрепал парня по мощной спине. «Идем, познакомлю тебя с отцом». Десяток ярких люстр освещали обеденный зал. За овальным столом сидели двое. Трой Дадье и Моган Великий. Старший советник почти не изменился. Узкий в плечах, тонкий в кости, с седыми лохматыми волосами. Зато отец сильно сдал. В пшеничных волосах появилась седина, короткая борода стала серебряной, синие глаза потускнели, на лбу прибавилось морщин. «Мне доложили о твоем приезде», — сказал Моган холодно. Адер опустился на стул. «Я рад, что у тебя расторопные слуги». «Если бы слуги, ты приказал доложить о своем приезде моему советнику». «Тебя разозлило, что он выполнил мой приказ?» Челядь забегала вокруг Адера, придвигая тарелки, наполняя вином хрустальный бокал. Он отодвинул фужер, бросил цыпленка парню. Зверь поймал его и проглотил целиком. «Как вам мой охранитель?» «Зачем приехал?» — спросил Моган. Адер бросил парню увесистый кусок жареной баранины. «Ты ведешь себя отвратительно!» Трой похлопал Могана по колену, пытаясь успокоить. Адер вытер руки салфеткой. «Ты когда-нибудь любил меня?» На лице Великого не дрогнул ни один мускул. «Смотря что ты понимаешь под любовью». «Ты когда-нибудь разговаривал со мной, не используя слова «зачем», «почему», «должен»?» «Разговаривал. Когда ты лежал в колыбели». Адер тяжело вздохнул и коротко поведал о цели своего приезда. Не забыл упомянуть о помощи Иштара морскому народу и какую плату за эту помощь тот потребовал. «Плебейка согласилась уехать?» — поинтересовался Моган. «У нее есть имя», — сказал Адер, наблюдая, как парень ест. «Ее зовут Малика». «Она согласилась?» — повторил отец. «Согласилась». «Отлично». Адер медленно поднял голову, также медленно сжал кулак. «Разговор не об этом». «А о чем? Ты не хочешь, чтобы Галисия уезжала в Ракшаду?» «Мне все равно». «Может, тебя задело, что твоя любовница станет женой Хазира?» «Она не станет его женой. Они берут в жены девственниц». «Значит, будет любимой Кубарой». «И в Кубарат берут девственниц». «Иштар знает, на что идет». «Трой», вмиг обессилев, вымолвил Адер. «Хоть вы понимаете?» «Понимаю», — ответил отец вместо советника. «Посланник привез два конверта. Уверен, что во втором письме был точно такой же текст, только имя другое. Имя особы, которая не строит, а разрушает. И если бы ты сказал, что плебейка никуда не поедет, у нее есть имя», — произнес Адер. На скулах заходили желваки. «Ее зовут Малика». «Посланник открыл бы другой конверт», — продолжил отец, пропустив замечание. «Иштар все предусмотрел. Ему нужна Шабира. Без нее он будет некоронованным королем, которого, по их законам, можно устранить. Произойдет смена правящей династии. Я понимаю ситуацию, но не понимаю, почему ты позволил собой манипулировать, когда мог это сделать сам. Почему выдачу Шабиры не обставил как уплату долга за спасение ориентов и не потребовал еще хоть что-то? Вместо этого ты подверг опасности благородную даму». Трой сжал Могану колено. «Вы не будете возражать, если я отвезу Адера к каналю?» Великий небрежно махнул рукой. «Езжай. И напомни моему сыну, как надо вести себя в присутствии короля Тезара». Автомобиль старшего советника летел по широким улицам Градмира. Впереди и сзади ехал эскорт. На перекрестках стояли регулировщики, и движение на дорогах было парализовано. После пустоши и нищих городков Грас-де-Мора казалось, что в столице Тезара большой праздник, хотя был обычный день. Толпы прохожих в ярких одеждах, дети с шариками и сладкими петушками, на площадях музыканты, кругом огни и всюду осенние цветы. На подоконниках и балконах, в витринах и под ветровыми стеклами автомобилей. Глядя в окно, Трой нарушил молчание. «Галисия не будет женой Иштара». Адер посмотрел водителю в затылок. «Он глухонемой», — объяснил Трой. «Не будет. Ей не удастся обвести Иштара вокруг пальца». «Женой Иштара станет ваша советчица. Вас это тревожит, Адер?» «Малика его не любит. Маруны не ложатся в постель с нелюбимым мужчиной. Для них это большой грех». «Ракшадам плевать на наши грехи. У них другая вера и другие грехи. Им плевать на любовь. Они и женщин-то не видят». «Шабира имеет право отказать Хазиру», — упирался Адер. «Он сделает все, чтобы она разделила с ним ложа». «Вы слышали о проклятии Марун?» «Проклятия сбываются, когда в них верят. Вы не учили психологию и, похоже, не учили древнейшую историю Ракшады», — говорил Трой, продолжая смотреть в окно. «Брачный союз с Шабирой приравняет Иштара к Богу. Если у него не будет детей, как у его бесплодного брата, он останется Хазиром до своего последнего дня». Адер вытер выступивший на лбу пот. «Вы это знали?» «И не предупредили?» «Не предупредили. Вы надеялись, что Малика пойдет к нему и поздравит?» Адер с трудом втянул в себя воздух. «Ловко вы избавили меня от неугодного вам человека». «Я задам прямой вопрос и надеюсь получить на него честный ответ», — сказал Трой, взирая на свое отражение в стекле. «Вы любите ее?» «Она мне дорога». «Насколько дорога?» «Что вы хотите услышать, Трой?» «На что вы готовы ради нее?» «На многое». Он повернулся к Адеру. «Убейте советчицу». «Что?» «Не сами, конечно. Она оставит посмертную записку и выбросится из окна. Или вскроет себе вены». Адер хохотнул. «Трой, вы же это несерьезно». «Я дам вам надежного человека. Он сделает все как надо». «Нет». «Нет, вы меня разыгрываете!» «Проявите к плебейке милосердие. Убейте ее!» «У нее есть имя!» — вскричал Адер. «Иштар будет гнуть ее, а маруны не гнутся. Будет ломать ее, а маруны не ломаются. Вы обрекаете ее на муки, Адер. Сжальтесь и убейте!» Трой отвернулся и до особняка маркиза Каналя не промолвил ни слова. Патрик Каналь распорядился провести сына Великого к нему в кабинет и принялся наводить порядок на рабочем столе. Достал из ящика фотографию. Поставил ее так, чтобы Адер смог увидеть на снимке себя и Галисию. Посидел, барабаня пальцами по столешнице. Спрятал фотографию обратно в ящик. Посмотрел на часы, тихо тикающие в углу комнаты. Сверился с наручными часами. Открылись двери. В кабинет вошли двое. Престолонаследник и старший советник. Посерев, Каналь вскочил с кресла. «Ваше Величество! Ваша Светлость!» Опередив престарелого слугу, поставил перед столом еще один стул. «Прошу вас!» «Где Галисия?» Не обращая внимания на его приглашение, спросил Адер. «Она здесь! Я привез ее, как вы приказали!» «Не вижу». Патрик дал знак слуге привести молодую маркизу. Трой сел, Адер прошелся по кабинету. Задержался возле каминной полки, на которой стояли сувениры, привезенные каналем из разных стран. Взял шкатулку из красного дерева. Крышку украшала квадратная спираль из платины. Заглянул внутрь. Зачем-то перевернул шкатулку вверх дном. Поставил на место. Галисия, бледная и сильно похудевшая, присела перед гостями и уставилась в окно. «Где супруга?» — спросил Трой у хозяина. Маркиза Каналь словно ждала этих слов. Выплыла из смежной комнаты, сделала реверанс и взяла дочку за руку. «Что вы знаете о Ракшаде?» — поинтересовался Адер, передвигая с места на место сувениры на полке. Галисия пошатнулась и сделалась белая, как полотно. Маркиза с испуганным видом подхватила дочь под локоть. «Это страна!» — растерянно проговорил Патрик, учуяв неладное. «Просто страна? И все?» — спросил Адер ровным тоном, словно разговор зашел о выборе блюд для обеда. «Большая страна, только при чем тут Ракшада и...» Каналь посмотрел на дочь. «И Галисия!» «Вы были в Ракшаде?» «Нет». «Откуда у вас сувениры с их символикой?» Каналь потер грудь. «Друг подарил». «Он был в Ракшаде?» Не унимался Адер. Пришла очередь растеряться Трою. Вместе с Патриком он уставился Адеру в спину, а тот передвигал статуэтки, тарелочки, шкатулки. «Не был», — ответил Каналь. «А в чем, собственно, дело?» «Как зовут вашего друга?» «Викон Тайпель? Я не понимаю!» Адер подошел к Галисии. «Прости, я преклоню колено только перед своей будущей супругой». Она с озадаченным видом пожала плечами. «Хорошо». «Галисия Каналь, от имени Хазира Ракшады и Штара Гарпи прошу тебя стать его женой». Она рассмеялась. Раскинув руки, закружилась. Ее мать попятилась и вжалась в стену. «Дочка!» Патрик подскочил к Галисии, схватил ее за локоть. «Успокойся, милая, у нас гости!» Она грубо оттолкнула отца и произнесла надменным тоном. «Нет больше дочки! Есть будущая правительница Ракшады! Отныне ты будешь разговаривать со мной, стоя на коленях!» Повернулась к Адеру. «Когда я еду?» «Сейчас». «Я мигом», — сказала она и выбежала из комнаты. «Собирайся!» — прикрикнул Каналь на супругу. «Вы остаетесь», — проговорил Адер. Каналь насупился. «Как это? Мы родители невесты!» «С Галисии поедет Малика Латаль». «Мы дадим ей другую служанку!» «Идите, прощайтесь с дочерью! Ну же!» Когда чета Каналей удалилась, Адер сел напротив Троя. «Последним наместником в порубежье был Викон Тайпель». «На память не жалуюсь». «Вы говорили, что он стал наместником с моей подачи, но я никак не мог вспомнить, откуда я взял его имя. Я не был знаком с Тайпелем. Мне нужна ваша помощь, Трой. Точнее, я могу помочь вам». «Объясняйтесь четче». Тайпель увлекался историей Ракшады. Малика каждый день читала ему книги о Ракшаде. Адер указал на полку с сувенирами. «Внутри той шкатулки гравировка от Тайпеля на долгую память». Ударил кулаком себя по колену. «Черт! Я 1.5 года насиловал память и только теперь все понял. Это Галисия подкинула мне идею оказать протекцию Виконту». Неудивительно, Каналь дружил с ним с детства. Тайпель приказал открыть в порубежье лагерь смертников. Трой покачал головой. Нет, Адер. Да, смертники добывали в горах сапфиры. И до моего приезда в порубежье целых 3 года кто-то присваивал камни себе. И еще, на балу Галисия была в платье с сапфирами. Они похожи на те, что добывали на подпольном прииске. Трой, если надо, я пришлю вам несколько камней, чтобы вы провели экспертизу. Не надо. Я все выясню без экспертизы и постараюсь не впутывать ваше имя. Адер в голос выдохнул. Одной тайны меньше. Через час слуги погрузили в багажники автомобилей многочисленные чемоданы. Чита Каналий усадила раскрасневшуюся Галисию на заднее сиденье. Трой приказал Патрику не покидать Градмир и расположился рядом с девушкой, явно намереваясь о чем-то ее расспросить. Адер открыл переднюю дверцу и посмотрел на родителей бывшей возлюбленной. Он почти не знал их, сталкивался только в коридорах дворца или на балах. Мимолетные встречи, наполненные подобострастными взорами, оставили в душе неприятный осадок. Он смотрел на родителей Галисии, пытаясь уловить в их глазах радость или горе, но видел только облегчение. Трой постучал в стекло костяшками пальцев. Адер сел рядом с водителем и со злостью захлопнул дверцу.